внимательно выслушав ее объяснение, направилась к лестнице. «Теперь, если меня засекут в районе камеры, я всегда смогу сказать, что искала портного и просто перепутала этажи. А камеристка сможет это подтвердить». Спустившись в подземный этаж, я огляделась. К тюремным помещениям надо было идти прямо по коридору, а затем свернуть направо. А для того, чтобы попасть в холодильную камеру, следовало обойти лестницу, пройти вперед несколько ярдов, а затем повернуть налево. Я бесшумно двинулась в сторону камеры. Осторожно выглянув из-за поворота, увидела всего одного стражника. Совсем молодой еще парень, лет 20, не больше, с кучерявыми волосами и трогательными веснушками, стоял, опираясь спиной о стену, и отчаянно, страдальчески скучал. Конечно, никто не считает нужным серьезно охранять мертвых. Это за живыми нужен глаз да глаз, а тут сгодится один человек, и тот так, для проформы. Вот парень и страдает. Ни в кости поиграть, ни даже попререкаться не с кем. Не с покойником же болтать. Я сняла с пояса маленький мешочек и высыпала на ладонь щепотку порошка, на этот раз желтого. Потихоньку выставила ладонь за угол и дунула в нужном направлении. Сама же нырнула назад и прижалась к стене. Теперь мне не было видно стражника, но я услышала, как звякнуло прислоняемое к стене копье и зашуршала одежда. Выждав для верности еще полминуты, я скользнула за угол. Парень сидел на полу, откинув голову назад и громко посапывал. Прикрывая нижнюю половину лица платком, чтобы не надышаться собственным снадобьем, я отперла засов и приоткрыла дверь, нырнула в камеру и плотно закрыла ее за собой. Внутри было темно и холодно. Призвав энергию искр к кончикам пальцев, я создала маленький огонек, дававший достаточно света, чтобы оглядеться. Долго искать то, что меня интересовало, не пришлось. Мертвый маг лежал прямо на полу, в дальней части комнаты. Я подошла и без лишних сантиментов склонилась над телом. Провела ладонью над солнечным сплетением убитого. В одну сторону, затем в другую. Потом подержала ладонь без движения. Затем встала и, погасив огонек, выскользнула обратно в коридор. Мои подозрения подтвердились. При осмотре тела не удалось обнаружить никаких, даже малейших следов магии. Кто-то успел побывать в тюрьме и выпотрошить мага подчистую. Если бы даже он был еще жив к тому моменту, то умер бы от того, что полностью лишился магической энергии. Но, впрочем, в его случае смерть наступила раньше. Не заметить кровавую рану, рассекающую горло покойного, было невозможно даже в полутьме. Я поднялась на второй этаж и направилась к покоям Раймонда, но в коридоре меня перехватил Родриг. Виконт, как всегда, выглядел безупречно. На одежде ни одной складки там, где она не была бы запланирована портным, ни одной незастегнутой пуговицы, ни одного пятнышка на воротнике или рукавах. «Пойдем со мной», — сказал он с приглашающим жестом. Уточнять Родриг ничего не стал, просто зашагал по направлению к лестнице. Мне пришлось, развернувшись, двинуться следом за ним. Мы спустились на первый этаж. Пройдя с десяток ярдов по коридору, Родриг провернул ключ в одной из неприметных дверей, каких здесь было полным-полно, и, распахнув ее, шагнул внутрь. Я последовала за ним. Небольшая комната оказалась полупустой. В углу пара стульев, на окне невзрачные гардины, посреди помещения простой стол на четырех тонких ножках. Зато предметы, лежавшие на столе, привлекали значительно больше внимания. Среди убогого убранства этого ничего собой не представляющего помещения трудно было оторвать взгляд от кандалов, щипцов и крючьев. У меня за спиной щелкнул замок. Родриг отошел от запертой двери, убирая ключ в карман. «А теперь мы поговорим», — произнес он, сверля меня взглядом. «Можем и поговорить», — спокойно ответила я. «Только к чему все эти безвкусные декорации?» тому, чтобы ты поняла, что в твоих интересах дать предельно исчерпывающие ответы на мои вопросы. — Жестко, — сказал Виконт. — Итак, кто ты такая, и какого дьявола тебе понадобилось от Раймонда? Я хладнокровно пожала плечами. — По-моему, я уже давно рассказала, кто я такая. Не понимаю, чем вызван этот вопрос. — Брось, я давно тебя раскусил, и отлично знаю, что ты не та, за кого себя выдаешь. Ты можешь провести Раймонда, но не меня. — Не понимаю, о чем вы. — Не понимаешь? Отлично. В таком случае я тебе объясню в двух словах, а ты пока посмотри повнимательнее на стол. — Я вся внимание. — Прекрасно. — кивнул он. — Итак, сначала ты устраиваешься на работу в замок простой горничной. Быстро выясняется, что ты владеешь искусством врачевания, но у тебя тетка-травница, допустим. Что это все объясняет? Затем оказывается, что ты одаренная. Ты скрывала это, опасаясь преследований. Ладно, такое тоже бывает. Идем дальше. По дороге во дворец за нами гонятся. И что же? Ты проявляешь прекрасные навыки верховой езды. Далее нас с Раймондом наемники связывают. К тебе же вдруг проявляют небывалое снисхождение и разрезают веревки. И даже запирают из рук вон плохо. Мы попадаем во дворец. Инквизитора, который поднимает на тебя руку, вскоре находят с перерезанным горлом. Одаренного, вступившего с тобой в схватку, вскоре постигает та же участь. «Простое совпадение», — заявила я. «Одно совпадение может быть. Два, куда ни шло. Но от такого числа совпадений у меня начинают сводить зубы. До сих пор я молчал, считая, что это твое личное дело». Ты спасла жизнь Раймонду и мне, и я это ценил. — Теперь же ты это ценить перестал? — едко осведомилась я. — Обстоятельства изменились. Я не знаю, с какой целью ты забралась в постель к Раймонду, но не позволю тебе причинить ему вред. Поэтому повторяю, выкладывай все как есть. — Или... — Родрик кивнул на стол. — Или мне придется применить средства... которые развязывают язык неразговорчивым. «Хорошо, с вызовом, — сказала я. Я не буду отвечать на твои вопросы. Давай, применяй». Я вытянула вперед руки, чтобы удобнее было надеть на них кандалы. Виконт, однако, пользоваться ситуацией не торопился. «С чего это ты такая смелая?» — нахмурил брови он. «А мне теперь не привыкать, — зло сказала я. «Понятно». «Ты так уверена, что я не стану тебя пытать?» «Совершенно уверена», — подтвердила я. «Я знаю тебя не первый день, и если поначалу готова была допустить, что ты способен пытать женщину, то сейчас точно знаю, что нет». Родрик нехорошо прищурился. «Хочешь меня испытать?» «Уже испытываю». Я помахала у него перед носом сведенными вместе кистями. «Ладно». Подумав, согласился Виконт. «Пытать я тебя не буду. Зачем? Я просто-напросто сдам тебя Раймонду». «Он не станет тебя слушать». «О, поверь мне, станет. К тому же я этим не ограничусь. Просвещу на твой счет всех, шерифа, маркиза, знать. Какими бы ни были твои цели, достичь их после такой огласки ты не сможешь. Тебе придется уехать отсюда ни с чем. Если, конечно, к тому времени... мы не раскопаем достаточно, чтобы посадить тебя в тюрьму. Не сводя с него холодного взгляда, я напряженно думала. Вариант первый. Виконт говорит правду. Он искренне беспокоится за друга и только поэтому хочет выяснить мою подноготную. Вариант второй. Родрик имеет непосредственное отношение к магическим экспериментам. Он подозревает меня и стремится проверить, что именно мне известно. Какова вероятность того и другого? Ставлю 6-1 за первый вариант. Что мне следует делать в каждом из этих двух случаев? Если Виконт выполнит свою угрозу и сделает мой секрет достоянием гласности, пусть даже знает он немного, задание будет на этом провалено окончательно и бесповоротно. Нам с Тео только и останется, что собрать вещи и быстренько свалить из графства». Если же я отвечу на его вопросы, частично и избирательно. При первом варианте я не потеряю ничего. Даже наоборот, возможно, приобрету вполне ценного союзника. При втором варианте я проинформирую врага о своих целях. Хотя, в сущности, я тоже ничего особенно не потеряю. Он ведь и так достаточно о многом догадался. Так что, по сути, я лишь подтвержу его подозрения. Зато, если после этого по мне попытаются нанести удар, я буду знать, что это почти наверняка виконт. Стало быть, все, что от меня требуется, это проявить повышенную бдительность. И не сказать того, о чем виконт не может знать, даже в случае, если он и есть тот самый преступник. Существует, впрочем, и третий вариант поведения. Но с ним я, пожалуй, пока подожду. «Хорошо», — сказала я, оценивающе глядя на Родриго. «Допустим, я отвечу на твои вопросы. Готов ли ты поклясться, что сохранишь мои ответы в тайне в случае, если Раймонду не угрожает от меня никакого вреда?» «В тайне от Раймонда тоже?» Такой вариант ему явно не нравился. «В тайне от всех», — жестко сказала я. «Раймонда я посвящу в подробности сама, но только тогда, когда сочту это возможным». «Нет, меня это не устраивает». «В таком случае я снова вытянула вперед руки. Приступай. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Я не стану ничего тебе объяснять. И под пытками тоже не стану. Но, может, ты хотя бы получишь удовольствие?» Родриг какое-то время сверлил меня взглядом, сжав губы. «Хорошо. Я готов на твои условия. Если я буду вполне уверен в твоей благонадежности». «Так ты клянешься?» «Клянусь своей честью. Так тебя устраивает?» «Вполне». Я отступила на шаг назад и, распрямившись, произнесла: «Дениза Арсе, младший агент, тайная служба герцога, неважно какого герцога. И имя мной тоже при рождении получено совсем другое, но эти подробности тебя не касаются». Виконт, судя по его реакции, примерно чего-то в этом роде и ожидал. «Эвендейл не попадает под власть ни одного герцога», — напомнил мне он. «Знаю», — улыбнулась я. «Я здесь неофициально, или, если хочешь, незаконно, но это строго между нами. Для протокола я буду говорить совсем другое». «И что же так сильно заинтересовало здесь твоего хозяина?» «У меня нет хозяина», — отрезала я. «Я агент, а не рабыня». «Хорошо. Что заинтересовало здесь твоего босса? Так тебе больше нравится?» «Очень тебе признательна. Моего босса здесь заинтересовало то же самое, что теперь интересует и вас с Раймондом, а именно те магические ритуалы, которые кто-то проводит в подземелье вашего замка». «Хочешь сказать, ты знала об этом и раньше?» «Конечно. Именно за этим я и приехала. Наши люди сумели засечь опасные магические эксперименты, проводимые в районе замка. Я была отправлена сюда для того, чтобы выяснить, какого рода здесь проводятся ритуалы, кем и с какой целью». «Уже выяснила?» «Ну, я же все еще здесь». «С кем ты приехала?» «Одна», — не моргнув глазом, ответила я. «Брось», — поморщился виконт. «Я отлично знаю, как делаются такие дела. Или ты думаешь, что в Эвендейле отсутствует секретная служба?» «Это меня не волнует», — безразлично пожала я плечами. «Я всегда работаю одна. Хочешь, считай это странностью, хочешь, дурной привычкой». «Почему твой герцог не стал сотрудничать с Раймондом, а заварил всю эту кашу?» «Было очевидно, что запас накопившихся у виконта вопросов иссякнет не скоро». «А разве ты сам не понимаешь? Потому что вы были под подозрением». «Мы?» «Да, и ты тоже», — с удовольствием ответила я. «Маленькая месть за необходимость беседовать в столь неприятной обстановке. Ты был одним из главных подозреваемых». «Ты все время говоришь в прошедшем времени», — заметил Родриг. «Это означает, что подозрения сняты?» «С Раймонда сняты», — улыбнулась я. «С тебя не до конца». «Вот как? Я польщен. Но мой вопрос остается в силе. Для чего тебе понадобился Раймонд?» «Ни для чего. Мои отношения с Раймондом не имеют к расследованию никакого отношения». Я тебе не верю. Я лишь со вздохом развела руками. Не верь. Когда неэтичность моего поведения будут расследовать в нашем ведомстве на заседании специальной комиссии, я приглашу тебя в качестве зрителя. Хочешь сказать, что вступить с ним в связь не было частью твоего задания? Мне не дают таких заданий. Зло произнесла я. Родрик смотрел на меня, прищурившись, и впервые за время этого разговора я увидела на его лице сомнение, даже растерянность. «Тебя действительно оскорбило такое предположение?» — хмурясь, констатировал он. «А на что ты рассчитывал?» «Ты готова поклясться в том, что ваша близость не имеет никакого отношения к твоей работе?» — спросил виконт, проигнорировав мои слова. «Мои отношения с ним вопреки моей работе. Могу поклясться, чем хочешь». Родрик помолчал, мрачно сверля меня взглядом. «Даже если ты говоришь правду, было бы правильнее всего отослать тебя обратно, туда, откуда ты приехала, но я очень давно не видел Раймонда таким счастливым, поэтому я ничего никому не скажу. Но берегись, если ты мне солгала». Он подошел к окну. За стеклом открывался вид на утопающий в тумане лес. «Ты знаешь, что я должна сделать с тем, кто раскроет мой секрет?» — спокойно спросила я. «Теперь знаю». Надо отдать Родригу должное. Он лишь едва заметно вздрогнул, когда лезвие моего кинжала коснулось его шеи. «Ну и чего же ты ждешь?» — холодно спросил он. «Давай, режь. Тебе же не впервой». «Ты даже не представляешь, насколько не впервой!» — подтвердила я ему на ухо. «Почему же? Отлично представляю. Бедняга-инквизитор не понял, с кем связался. Ему ведь перерезали горло, верно? Хотя, погоди-ка, на тот вечер у тебя железное алиби. Так ты по-прежнему утверждаешь, что всегда работаешь одна?» «Играешь с огнем? Сейчас я говорила не злобно, скорее даже уважительно. Ты так уверен, что я этого не сделаю? Отчего?» «По той же причине, что и ты», — спокойно ответил Родрик. «Я достаточно хорошо успел тебя узнать». «Полагаешь, я не способна на убийство?» — изумилась я. «Способна. Но если бы собиралась убить, уже бы это сделала». Я усмехнулась, убирая кинжал от его шеи. «Я действительно предпочитаю этого не делать. Ты внушаешь мне чувство симпатии или уважения». «Взаимно», — отозвался он, прикладывая руку к горлу. «Очень рада. Но помни, ты поклялся. Если нарушишь клятву, я не стану ждать, пока тебя покарают небеса. И поверь, со мной лучше не пересекаться на узкой дорожке». «Еще неизвестно, кто победит при такой встрече», — заметил Родрик, отходя от окна. «Известно. Это буду я». «Думаешь, я настолько ничего не стою?» Поднял брови виконт. «Отнюдь. Но ты из тех мужчин, которые не могут полноценно воевать с женщиной. Есть границы, которые ты не переступишь. А я, если понадобится, не погнушаюсь никакими приемами». «Я это учту», — хмыкнул виконт, отпирая дверь. Потом снова обернулся ко мне. «Тебя в самом деле ждет наказание за то, что ты вступила с ним в связь?» Я равнодушно пожала плечами. «Не знаю. Возможно. А что, хочешь на это посмотреть?» «Не надо делать из меня садиста», — поморщился он. «Да уж, действительно. С чего бы?» — хмыкнула я, кидая взгляд на стол. «Кстати, вон тот крючочек, третий справа, очень даже симпатичный». «Ты отлично знаешь, что я не собирался их использовать». Снова поморщился виконт, взявшись за ручку двери. «Да не за...» «Что?» «Лучше скажи ему все как есть. Прямо сейчас пойди и скажи. Иначе будет хуже». Я покачала головой. «Не могу. Сейчас не могу. И помни, ты обещал». «Да помню я, помню». Недовольно пробурчал Родрик и вышел. Я вздохнула. «Хуже, конечно же, будет. И в любом случае. Так что чем позже, тем лучше».